Раздраженно скрипнув зубами, пожилой офицер покачал головой. Видимо, этого парня придется держать в поле зрения, поэтому он тут же составил короткую записку и передал через свой канал на Кондор, который сейчас как раз заканчивал свой разгон. Нет, не зря он не лег отдыхать, так как мог упустить свою будущую карьеру. Дело в том, что подобных разумных, у которых есть подобное генетическое соответствие, старательно отслеживают ученые и службы безопасности Федерации. Это же такие возможности, которые могут усилить позиции самого государства. Огромное поле возможностей, где можно заработать миллиарды. Все нейросети были сделаны по образцу таких устройств древних. Это означает именно то, что в данной ситуации за счет этого парня опальный лейтенант службы безопасности достаточно быстро может стать не просто старшим офицером, а даже и занять место ответственного в секторе, что тоже немаловажно. Ведь если этого парня изучат, и действительно найдут у него симбионт древних, то Сайприун получит возможность повышения. Мало ли что еще могли всунуть ему в организм пираты. Кстати, этот факт тоже нужно отдельно отметить. Пираты стали делать эксперименты с симбионтами древних, с каких это пор. Они бы, скорее всего, постарались бы через контрабандистов продать подобное оборудование с аукциона в Содружестве, но здесь происходило что-то странное. Во-первых, стоило отметить тот факт, что пираты, которых предоставил этот парень в качестве трофеев, имели отношение к пиратскому клану Баргу, который развлекался своими шалостями достаточно далеко от этой звездной системы. Их территории были гораздо ближе к территории того же самого директората Ашер, чем к территории Федерации Неви, и здесь им по сути делать было нечего. Здесь были свои хозяева территории Фронтира, которые считали только себя вправе устраивать подобные фокусы. Также его теперь интересует вопрос о том, какого демона тяжелый крейсер, на борту которого находился такой важный пленник, по какой-то глупости выдвинулся на территорию, которая опасна. В данном случае это место сражения кораблей Содружества с кораблями механоидов. Что им там было нужно? А может быть, тихо чертыхнувшись, Сайприун медленно потер лоб, который уже начал у него болеть. Это было возможно только в том случае, если корабль с этим грузом шел откуда-то с той самой стороны и случайно наткнулся на место гибели кораблей. Возможно, они просто хотели осмотреть позицию и, может быть, найти что-нибудь ценное. И как результат, приблизились слишком близко к одному из боевых кораблей, у которого работала система обороны, что для них закончилось плохо. Для них плохо, а для меня хорошо. Снова усмехнувшись, офицер службы безопасности Федерации мог только констатировать факт того, что в данном положении ему даже выгодно то, что эти идиоты сунулись к этим разбитым кораблям и пострадали. Ведь в первую очередь стоит отметить тот факт, что теперь у него есть возможность не только вернуться в центральные миры Федерации Неви, но и получить свою часть бонусов. Поэтому он будет поддерживать этого парня. Не хватало еще, чтобы он попытался найти кого-нибудь со стороны, для помощи, и в результате, нашел себе другого покровителя в службе безопасности Федерации Неви. В таком случае старый офицер станет ему не нужен, а этого он позволить просто не мог. «Полковник, а куда это ваши крейсера двинулись?» Как он и ожидал, когда Кондор уже фактически вышел на финишную прямую для разгона и прыжка, тяжелые крейсера, базирующиеся в этой звездной системе, медленно выдвинулись и попытались развернуться своими носовыми орудиями как раз в ту самую точку, куда двигался Кондор, видимо намереваясь выстрелить ему вслед, и таким образом сбить его с разгона. С каких это пор наша армия и флот начали проявлять агрессию к гражданам Федерации? К тому же, напомню вам про маленький нюанс. Это частная собственность. Советую вам не пытаться проявлять свою агрессию. И на будущее. Я зафиксировал поведение ваших офицеров. Это ничем не прикрытая агрессия. Передайте этим идиотам, если в следующий раз, когда они пытаются сделать что-нибудь такое, пусть сначала наведут корабли на цель, а уже потом открывают орудийные каналы. То, что они повернулись к гражданскому кораблю с открытыми орудийными каналами, свидетельствует об их агрессии. Я передам об этом в Центральные миры Федерации. Поздравляю вас, скорее всего, бывший полковник. Ответом ему был скрежет зубов, который было слышно даже через экран передатчика. Честно говоря, старый офицер просто не понимал того, на что рассчитывали военные, ведь они наверняка уже знали о том, что он еще не покинул кабинета. А значит, Сайприун еще на своем рабочем месте. Соответственно, можно понять и то, что он получает информацию от спутников слежения про ситуацию, происходящую в звездной системе. Он уже им продемонстрировал свою заинтересованность в корабле и его хозяине. Так нет же, решили все-таки попробовать? Ну-ну. Снова усмехнувшись, Троул принялся набрасывать доклад о поведении офицеров, а также и все факты, которые собрал за это время на местное руководство. Что ж, хлопать дверью, так изо всей силы. Эти разумные все это время считали его каким-то изгоем и отверженным, часто говорили о том, что он сюда сослан, издеваясь таким образом над старым заслуженным сотрудником службы безопасности. Теперь им уже будет не до подобных до шуток, шутки для них закончились. Пусть говорят, что хотят, однако он в своем праве. Тем более, что он предупреждал этого офицера, действительно предупреждал, но этот умник слушать его не стал. Раз так, то пусть получит все и по полной программе. Спустя пару часов, когда Кондор наконец-то исчез во вспышке открывшегося канала гиперпространства, он вздохнул с облегчением, но при этом не забыл переслать протокол всего произошедшего в системе, так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации ему стоит быть внимательным и не допускать каких-либо ошибок. Например, одной из ошибок могло быть то, что он попытался бы спустить на тормозах произошедший конфуз. Слишком уж офицеры флота избаловались. Он их откровенно предупреждал о том, что в этом корабле заинтересована служба безопасности Федерации. Предупреждал. Эти идиоты почему-то решили, что они в собственном праве, и все-таки попытались напасть на этот корабль. У него есть прямые доказательства подобного самоуправства, и уже только поэтому можно было понять, что ситуация развивается отнюдь неприятно для этих разумных. Может быть, они считали, что на этой территории они сами себе хозяева. Если все так, то с их стороны это серьезная ошибка. Ошибка, которую надо исправлять. Ведь именно для этого в этой звездной системе находится сотрудник службы безопасности. А как иначе объяснить то, для чего он здесь? Именно в таких случаях он и понимает всю силу службы безопасности. А то, что этот паренек будет к нему обращаться, Сайприун даже не поддавал сомнению. Выбора у него просто не будет. В данном случае это и дураку понятно. В первую очередь по той причине, что у него положение дел такое. Если за него не заступятся сотрудники службы безопасности, этого парня достаточно быстро пустят на органы, чтобы исследовать его вдоль и поперек. Естественно, что такое положение дел ему совершенно ни к чему. Поэтому можно понять основную сложность ситуации. Хочет этот Сергеев этого или нет, но парню придется идти навстречу тому, кто поможет ему. И в первую очередь это старый офицер, который действительно может его поддержать. И это не шутки. Что поделаешь, но существуют определенные обязательства. Да, он сейчас под защитой государства, и вроде бы ему ничего не грозит, так можно подумать на первый взгляд. Но на самом деле, сотрудники службы безопасности могут насесть на этого парня и начать угрожать. По сути, они не могут этого сделать, с учетом того, что этот парень, еще не успев стать гражданином, уже имеет положительный рейтинг, который должен быть нулевым, а он получил уже минимум 2 балла, в качестве благодарности за помощь. А когда доставит в систему Барза, куда он направляется, все эти трофеи сдаст по описи службе безопасности, им ничего другого не останется, как поднять ему рейтинг еще больше. И все это, не считая вознаграждения. А вознаграждение будет, судя по всему, достаточно большое. Может быть, даже хватит на ремонт корабля. Интересный, конечно, у него кораблик. Надо будет позже поговорить об этом еще. Не сейчас. Сейчас Сайприун хотел отдохнуть. Он и так сделал все, что только мог, чтобы предотвратить конфликт в этой звездной системе. Также постарался передать максимум информации о случившемся в центральные миры. Конечно, вы и тут же вспомните о том, что где-то там сидят коррупционеры, которые сотрудничают с пиратами. И эти офицеры наверняка постараются помешать старому сотруднику передать нужную информацию кому следует. Да, может быть, так и было бы. Однако, существуют некоторые сложности, про которые забывать не стоит. Дело в том, что все отчеты сотрудников службы безопасности отправляются и фиксируются именно на центральном сервере, к которому эти офицеры доступа не имеют. Аналитический кластер искусственных интеллектов анализирует информацию, а потом уже передает ее по инстанции. Все зависит от того, какие идентификаторы стоят у информации. Он у своей информации поставил идентификаторы сверхсрочно и архиважно. В таком случае эта информация будет передана в худшем для него случае тому самому генералу, который курирует данную область территории Федерации. А насколько было известно Треллу, это был довольно старый служака, который терпеть не мог ни панибратство, ни тем более подхалимаш, а уж про взятки лучше и не говорить. Поэтому можно было понять, что в данном случае у кого-то возникнут проблемы, и явно не у него самого. В первую очередь стоит отметить тот факт, что этот генерал наверняка предпримет все возможное, чтобы выяснить главную сложность ситуации, и вызовет к себе провинившегося по мнению некоторых офицера, а у него вся информация с собой. Эти идиоты не додумались сделать так, чтобы он оставил им все данные, копии. Сайприун им предоставлял им только копии. Представив себе то, что ждет ответственного капитана и полковника из того самого сектора, где он раньше работал, пожилой офицер рассмеялся. Их ждет достаточно большой сюрприз. Хотят они этого, или нет, но он молчать не будет. Хватит. Натерпелся за это время. Кто над ним только не издевался. Не говоря уже про самого полковника военных, который чуть ли не при каждой встрече старательно тыкал офицера службы безопасности тем, что таких провинившихся он в своей жизни навидался. Вот теперь пусть посмотрит, что с ним сами будет. А ему есть чем заняться. Есть. В первую все документы, все данные, которые он предоставит как один развернутый отчет при генерале, который наверняка его вызовет, иначе и быть не может. Снова тихо вздохнув, старый офицер принялся за работу, при этом не забыв проглотить таблетку стимулятора. Что поделаешь, чем-то жертвовать все равно приходится. В данном случае немного здоровья придется потратить, но он понимал, что когда его вызовут, уже будет поздно что-то делать, так что нужно все заранее проверить и подготовить, а потом он займется этим странным парнем. Слишком много в нем было необычного, в первую очередь это самый симбионт, а это очень интересно для Федерации. А если это интересует Федерацию, то значит это интересует и самого сотрудника службы безопасности этого самого государства. Очень сильно интересует. Финишная прямая. Мы тут неплохо так переполошили всю систему. После окончания беседы с сотрудником службы безопасности через систему связи, который первый нас вызвал, когда Кондор наконец-то вывалился в периферийную систему Федерации Неви, где появление такого крупного корабля вызывало довольно серьезный переполох, расхохоталась Аширка, не сдерживая эмоций. Эта девчонка сейчас сидела на месте пилота, изображая из себя пилота моего корабля, хотя обе эти девчонки уже знали то, что кроме меня кораблем никто управлять не может, но у них обеих была мечта научиться управлять таким кораблем. Они обе уже заказали все необходимые базы знаний, а также и замену нейросетей и имплантов, чтобы быть более эффективными в плане служения. Я все это прекрасно понимаю, при этом мне главное не забыть и выставить в тех нейросетях приоритеты, чтобы девчонки не наделали глупостей сразу же после смены всех этих имплантов. Как я и ожидал, все пошло не так, как планировалось. Проходя через звездные системы, в которых мы должны были столкнуться с пограничниками Федерации, никого так и не встретили, только потеряли время. Однако, я подозревал, что в этих звездных системах могут быть разбросаны какие-нибудь станции слежения, которые впоследствии могут передать информацию о том, проходил ли через эту зону Кондор, или же нет. Только поэтому мне пришлось потратить почти двое суток на разгон и переходы в двух звездных системах в то время, когда я мог спокойно буквально одним прыжком перепрыгнуть их, и даже не задумываться о том, что мне следует подстраховаться. Однако, я не хотел рисковать, и поэтому делал все медленно и с расстановкой. Но все было зря, ни одного пограничника по пути я не встретил и, судя по поведению этого самого представителя службы безопасности, пограничников теперь ждет довольно неплохая встряска. После того, как они упустили такой шанс и не заметили довольно крупный корабль, прошедший через их зону ответственности, причем на борту которого была чуть ли не целая эскадра боевых кораблей пиратского клана. Хорошо еще то, что я заранее позаботился о том, чтобы эти корабли были недееспособны. Если бы не эта моя предосторожность, у меня могли все же возникнуть большие сложности, особенно с учетом того, что при вхождении в звездную систему периферии Федерации, Кондор едва не был атакован кораблями этого государства, которые сразу же, как только была поднята тревога, фактически не скрывая угрозы, двинулись в нашу сторону, открыто демонстрируя агрессию. Как впоследствии оказалось, на дежурстве в тот день была молодая диспетчер, которая, увидев корабли признаки присутствия пиратских крейсеров, даже не присматриваясь к данным телеметрии, подняла тревогу, переполошила всю звездную систему. Радовало меня только то, что в случае проявления агрессии были бы виноваты военные федерации, но никак не я лично. Ведь я агрессии не проявлял, первую атаку их линкор, который был вооружен 4 промежуточными орудиями, мое защитное силовое поле выдержало бы, а там уже бы разобрались. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитывал. Естественно, что и трофейные корабли, и сам Кондор вызвали много интереса этих разумных. Я же просто наблюдал за их реакцией и действовал в соответствии с законами Федерации, которые уже хоть немного, но знал. Я уже знал о том, что в Федерации проявлять агрессию к чужакам просто запрещено. Даже если произошел вот такой вот казус, первыми огонь открывать без видимых причин представители Федерации просто не имели никакого права. Так что я был спокоен и даже согласился, чтобы представители военных осмотрели мой корабль. Глупость ситуации заключалась именно опять же в шаблонности их действий. Эти разумные не придумали ничего нового, просто высадившись на борт моего корабля, и открыто потребовали у искусственного интеллекта Кондора информацию о местонахождении каких-либо запрещенных грузов. Также они потребовали, чтобы он предоставил им информацию о складских помещениях и о местонахождении каких-либо предметов, а также и пленников. Ведь наличие у меня на борту разобранных крейсеров Гарраков говорило о том, что где-то могут быть пиратские экипажи, которые тоже могли пригодиться военным в качестве трофеев. Их рвение можно было понять, хотя бы по той причине, что находясь в этой забытой всеми богами звездной системе, где для них не было никакого развлечения или возможности как-то заслужить повышение своего гражданского рейтинга не только верной службой Федерации, но и, к примеру, полноценная охота за пиратами, за которую они быстрее бы заработали и рейтинг, и различные звания с благодарностями, что могло бы позволить им впоследствии перевестись куда-нибудь в более удобное место жительства. Здесь же, в данной шахтерской системе, ничего такого не было, их жизнь превратилась в рутину, даже в увольнение сходить было просто некуда. Шахтерская колония не место для развлечений, и тут вдруг такой шанс, в звездную систему, где они находились, неожиданно для всех вошел мой корабль. Почему бы не попытаться отжать у меня и сам корабль, который впоследствии может пригодиться, и мои трофеи, за которые есть возможность получить сразу все то, чего они были все это время лишены. Однако сотрудник службы безопасности постарался перевести все акценты в нужном мне направлении, и поэтому он довольно быстро успокоил военных, и не позволил им как-либо мне навредить. Но они все же надеялись во время обыска обнаружить хоть что-то, что смогут изъять, и потом выставить своими трофеями. Честно говоря, я долго смеялся, учитывая тот факт, что в первую очередь никогда не стоит выпускать тот факт, что их шаблонность действий заканчивается большими проблемами. Кондор предоставил информацию им всего про один склад, где у меня были сложены ресурсы. Самое глупое в этой ситуации было именно в том, что никто из военных даже не подверг сомнению тот факт, что я могу взять, и просто, и достаточно элементарно, сделать все по-своему. Несколько раз они ходили кругами, по одним и тем же складам, пока не потеряли надежду, найти хоть что-то ценное для них и преступное для меня. Я же вел себя спокойно и уверенно. Эти идиоты даже не поняли того, что так и не увидели, например, тех же самых демонтированных орудий с пиратских крейсеров. Я же просто разводил руками и пропускал все их вопросы мимо ушей. Излишняя нервозность могла бы выдать меня. Зачем мне такие глупости? В конце концов их группа досмотра ни с чем отправилась обратно на свою военную базу, или как это здесь называется. По сути, это была должно большая кубическая платформа в несколько километров, которая была собрана из различных модулей. Особой опасности во время вторжения или сражения она не представляла. У нее не было силовых щитов, тяжелых орудий или какой-либо мощной защиты. Да, в ангарах этой базы находилось около 100 москитов, но учтите главный фактор, им надо успеть стартовать. Судя по всему, в последнее время в этой звездной системе военные стали терять бдительность, ввиду общей своей расхлябанности, чем я, кстати, мог бы воспользоваться, хотя бы по той причине, что именно эта расхлябанность не позволила этим разумным обратить внимание на все странности, на которые, к примеру, я бы обратил внимание сразу. Например, тот факт, что ты ходишь по одному и тому же ангару, можно было выяснить легко и просто. Маркировка на стенках ангаров была одна и та же. Я же не идиот ее постоянно для них перекрашивать. Немного подумав об этом, я понял, что мне надо решить этот вопрос. Надо будет сделать эту маркировку на своеобразной сменной плитке, вроде того самого номера на такси в одноименном фильме Люка Бессона. Там на машине номер переключался, и в случае необходимости можно было выставить любой номер. Вот и тут надо сделать точно так же. Вдруг мне попадется довольно опытный таможенник, у которого хватит ума фиксировать каждый ангар, через который он проходит. Если они привыкли действовать шаблонно, то мне никто не запретит этим пользоваться, гоняя этих разумных по одному и тому же ангару, раз за разом водя их через коридоры, которые они не контролируют. Честно говоря, я их водил от шлюза к ангару, по одному коридору, туда, сюда, обратно. Помните тот самый коридор, лабиринт, который я планировал сделать, где коридор мог изменять свою конфигурацию? Я его сделал, и вот через этот коридор я их несколько раз проводил из ангара в ангар. Это было всего два ангара, где стояли контейнеры с доставленными ресурсами и различным хламом. Ну, я имею в виду хлам для этих разумных. Ничего сверхсовременного или секретного в этих ангарах не было. Когда в конце концов военные убрались с моего корабля, я наконец-то смог отправиться на планету, где и находился представитель службы безопасности Федерации. Благо, что челнок было кому пилотировать. Самое смешное было в том, что челнок этот был штурмового варианта пятого поколения. Но я заранее постарался снять с него все тяжелое вооружение. Я же не являюсь гражданином Федерации, и уже только поэтому мне следует опасаться того факта, что кто-нибудь может попытаться обвинить меня в нарушении законодательства этого государства, что может для меня плохо закончиться. Судя по всему, мои предосторожности оказались как раз к месту, когда челнок вылетел с Кондора, медленно дрейфующего сквозь звездную систему. Мимо него проскочило звено москитов, которые некоторое время его провожали, видимо сканируя и пытаясь найти хоть какую-то причину придраться. Я понял, что в этой звездной системе мне задерживаться не стоит. Мои подозрения подтвердились, когда сотрудник службы безопасности также намекнул мне на факт возможного возникновения проблем. Этот пожилой тролл открытым текстом дал мне понять, что с военными отношения у него здесь не очень хорошие. По сути, они очень своеобразно относятся к этому вопросу, и фактически сами раз за разом совершают ошибки. Именно их предвзятое отношение ко мне и сыграло мне на пользу. И все только из-за того, что в их глазах я был чем-то непонятным. Мой корабль, по их мнению, не был вооружен вообще, не считая тяжелого оружия. Ведь они не видели выступающих пульсаров или каких-либо явных признаков вооружения. Когда я увидел новейшие корабли Федерации, которыми были вооружены эти военные, в виде линкора и трех тяжелых крейсеров, то сам прекрасно понял, чего они не увидели на борту моего корабля. Бронеколпаки на их кораблях достаточно сильно выступали на фоне общей брони корпуса. Также выступали и бронеколпаки, закрывавшие главный калибр. Их было очень хорошо видно. Я же сделал все по-другому. Мои орудия, как я уже сказал ранее, были выдвижными. Более того, в результате этого факта они имели больший сектор обстрела. В чем заключается главная проблема стационарного вооружения в виде тех самых пульсаров? У них есть определенный угол, который эти самые пульсары могут обстреливать. И все, не более того. Мои же пульсары были сделаны на своеобразной станине, защищенной бронированной по кругу башне, которая разворачивалась именно в ту сторону, где находится противник. Я сделал весьма своеобразные башенки. Эта станина поднималась, разворачивалась, и пульсары вели огонь. Таким образом они не только концентрировали свой огонь в одном секторе, но и ко всему прочему перекрывали довольно большую зону своим огнем, гораздо большую, чем это было возможно раньше. Благодаря этому факту, вокруг моего корабля практически не было мертвых зон. А вот у кораблей Федерации такие зоны были. Если какой-либо москит смог приблизиться к борту корабля, то проскакивая буквально между этими пульсарами, он оказывался в зоне, где его достать невозможно. Более того, эти зоны по своему размеру были достаточно велики. Там мог спрятаться не только москит, а даже пара-тройка штурмовых челноков. У меня же каких зон практически не было, и все только из-за подвижности моих пульсаров и их башен. Конечно, я помню о том, что мне пришлось тогда очень сильно повозиться с этим вопросом. И меня выручило то, что под рукой были производственные мощности базы древних АИМ, а также и тот самый промышленный комплекс, синтезатор, который, видимо, везли на какую-то из планет, колоний, для продажи. Достаточно было дать задание небольшому искусственному интеллекту, который был подсоединен к этому комплексу, и тот начал клепать мне все нужные детали, только успевая подавать в приемник нужные материалы в виде металла или еще чего-либо. Так я сделал все, что было мне нужно, и сами башни, выглядевшие монолитными и литыми, платформы, гидравлику для них, даже запчастей наделал на всякий случай. Все было сделано с умом и серьезным подходом. Тут же, судя по всему, никто особо не заморачивался, эти разумные всего лишь делали так, как считают нужным. Есть у пульсара угол стрельбы, вот он пусть и будет. Это вообще-то глупость. Особенно, если ты собираешься сражаться с противником, который может иметь возможность массированной атаки москитами, или еще какие-нибудь фокусы, которые могут тебя неприятно удивить. Закрывались мои башни при уходе на перезарядку тяжелыми бронеплитами, которые идеально садились на свое место. Поэтому определить то место, где у меня находится вооружение, было сложно. Тем более, что корабль был сделан весьма необычным для Содружества, поэтому он выглядел беззащитным. Также я действовал и в отношении главного калибра. Там не было бронеколпаков, которые открывали бы их стволы для выстрела. Там, как ни странно для военных, тоже были сплошные бронеплиты. В нужный момент перед выстрелом, они выдвигались вперед и сдвигались в сторону по окружности. Может, кто помнит, так открываются ракетные шахты, где раньше стояли ядерные ракеты Советского Союза. Там здоровенная такая бетонная плита, которая, двигаясь с места, открывая канал выхода ракеты. Вот и здесь точно так же, только моя плита еще и приподнимается, чтобы выйти из пазов и открыть канал ствола. Учитывая то, что у меня там самая толстая броня в носовой части, можно понять, что такое орудие находится под надежной защитой, и достать до него обычным обстрелом будет невозможно. Чего не скажешь про эти линкоры Федерации. Его бронеколпаки были четко видны, и их можно было достаточно точными выстрелами, пробив силовое поле, и таким образом ликвидировать оборону корабля. Кстати, у москитов-механоидов была специальная программа их действий, по которым они действуют в таких случаях. Скажу сразу, эффективность этой программы была на уровне 80%. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что 80 москитов из сотни в такой атаке прорвутся и уничтожат всю оборону такого корабля, и тогда он превратится в бессловесную болванку. Когда я попробовал смоделировать атаку таких москитов на свой корабль, то получило весьма интересный факт. Москиты механоидов при атаке на мой корабль растерянно замирали на месте, так как просто не знали того, что именно им нужно атаковать. Просто по броне гребенкой проходить – это неэффективно и нерационально. Им нужно знать цели и объекты, которые они атакуют. По программе они должны были атаковать в первую очередь главный калибр, а потом калибр второстепенного направления, то есть противомоскитный. Тут же они не видели бронеколпаков и не могли классифицировать местонахождение вооружения, что и играло мне на пользу. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что я в чем-то перебарщиваю. Проще было бы иметь эти самые бронеколпаки, которые позволят мне спокойно вести огонь по противнику. Да, возможно, так было бы и проще. Возможно. Заметьте, я этого не отрицаю. Однако учтите в данном случае главный нюанс, про который многие из вас забывают. Например, поведение этих самых военных. Эти разумные хотели найти возможность придраться ко мне, но не нашли ее. Если бы они знали о том, что на борту моего корабля имеется тяжелое вооружение такого класса, то тут же подняли бы вопрос об изъятии у меня корабля с такой вооруженностью. Ведь если бы я захотел, то мог бы спокойно расстрелять эти корабли Федерации раньше, чем они успели бы мне хоть что-то сделать. Я сильно сомневаюсь в том, что их линкор сумел бы пробить мое силовое поле раньше, чем мои снаряды изувечили бы его носовую часть. А без своего главного калибра он практически беззащитен, не говоря уже про те самые крейсера. Мой главный калибр мог бы пробить их насквозь, но я конфликтовать с Федерацией не собирался. Поэтому, засунув в контейнер пассажира в виде пилота пиратского корабля, все же отправился в гости к начальнику местной службы безопасности. Вы только вслушайтесь в слова «начальник местной службы безопасности». Звучит то как грозно. Вот только насмешка была в том, что этот разумный здесь был один. Шахтеры между собой свои вопросы решали сами. Военные в дела, происходящие на территории колонии шахтеров, не вмешивались. У них своя жизнь. Теперь случилось то, что хорошо встряхнуло фактически все их отношения. Неожиданное появление моего корабля. Военные же теперь очень хотели хоть какие-то трофеи. А тут целых 6 тяжелых крейсеров-гарраков, носитель, а также тяжелый крейсер производства империи Арвар. Почему бы не попытаться мягкий знак забрать себе все это и выдать за результативный рейд? Или наоборот, за результативную оборону доверенной им территории? Может быть, так бы и произошло, если бы в дело не вмешался сотрудник службы безопасности. Этот тролл был действительно заинтересован в сотрудничестве со мной, особенно после подарка, который я ему доставил. Сайприун с радостью забрал у меня пилота, Гарака, запротоколировал его показания, после чего занялся моими делами. Как я и предполагал, присутствие гражданина Федерации Неви, в виде которого выступила Лара Бриан, способствовало тому факту, что мне достаточно быстро оформили заявку на гражданство. Хотя быстро, это довольно легко было бы сказано. Пришлось подождать несколько часов, пока пришел ответ из Центра Федерации. Также я передал ему информацию про гибель рейдовой эскадры Содружества, которая пропала несколько лет назад на неизведанных территориях, и поэтому, возможно, их кто-нибудь сейчас искал. Я имею в виду корабли, экипажи. Самым странным для меня было то, что никто их не искал даже. Видимо, отправляя эту рейдовую эскадру на подобное самоубийство, эти разумные просто списали все корабли, даже не задумываясь о последствиях. Однако, мне это было даже удобно. Хотя бы по той причине, что если их уже давно списали, то ко мне претензий не будет. Для меня это имеет сейчас первостепенную важность. Благодаря всей этой информации, я практически сразу получил гражданство и 2 балла гражданского рейтинга. Теперь он у меня был положительный, что тоже было немаловажно. После чего, я предоставил этому троллу в качестве своеобразного второго подарка уже штурмовика с пиратского экипажа. Тут было ему о чем побеседовать с этим пятикантропом. Ведь тот сам недвусмысленно говорил о том, что лично участвовал в нескольких нападениях на мирные корабли. Я же в виде ответной услуги получил рекомендацию срочно покинуть эту звездную систему. Оказалось, что пока мы сидели у сотрудника службы безопасности и решали свои вопросы, военные несколько раз пытались приблизиться к Кондору, находившемуся на гражданской орбите. Причем приближались они явно с недвусмысленными намерениями. Сначала это был тяжелый крейсер, а потом уже и сам линкор, и заходили они именно с той стороны, где у меня был ангар, откуда и вылетал челнок. Хотя там все было закрыто броней, эти разумные могли попытаться воспользоваться моим отсутствием и попробовать заставить находящихся на борту разумных сдать им корабль. Глупость этого, конечно, мне была понятна. На борту корабля оставалась только молодая Ашерка, и то, Лига Юрий вряд ли сумеет чем-то им помочь. Ну, я же не буду всем афишировать тот факт, что у меня корабль полностью автоматизированный. Именно вмешательство сотрудника службы безопасности, которому я был благодарен, и не позволило военным добиться своего. Поэтому я сразу же понял его намек, и тут же отправился во свояси. Кондор начал медленный разгон в сторону центральных миров Федерации, а мы с Ларой на челноке бросились его догонять. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить мне о том, что для меня не так уж и сложно разогнать достаточно быстро свой корабль и покинуть эту звездную систему как можно быстрее. Да, это несложно, но давайте при этом учтем главный фактор. Ведь это не та звездная система, где я могу демонстрировать такие возможности своего корабля. Здесь это делать мне совершенно ни к чему. Если я им продемонстрирую такую скорость ухода из звездной системы, то подобное наверняка привлечет слишком много внимания и ко мне, и к моему кораблю. Это был не тот фактор, который я хотел бы демонстрировать. Поэтому пришлось разгоняться почти 14 часов. И все только из-за того, что слишком эти разумные с военной базы проявляли ко мне интерес. Спустя 10 часов разгона искусственный интеллект Кондора зафиксировал попытку нападения. Боевые корабли Федерации вышли на линию атаки и при этом открыли орудийные порты. Я так называю канала ствола, который открывается перед выстрелом. Идиоты. Дело в том, что это прямая агрессия. Я все это зафиксировал и намеревался впоследствии потребовать где-нибудь в центральных мирах Федерации какую-нибудь компенсацию за нервы, которые я потратил. Еще бы, вы сами подумайте. Ваш корабль гражданский и полностью безоружен. По крайней мере, они так видят мой Кондор. Так вот, корабль беззащитный, еле ползет, чтобы разогнаться и прыгнуть в другую звездную систему. Вы гражданин государства, имеющего протекторат над этой территорией, и тут вдруг видите на сенсорах, что военные этого же государства разворачивают свои корабли с явно недвусмысленным намеком на попытку атаки. Вы будете нервничать, думаю, что вы будете в панике. Еще бы, ведь вы же не знаете того, какие тараканы в голове у этих разумных завелись. Кондор тут же отправил сигнал сотруднику службы безопасности со всей этой телеметрией. Судя по тому, что корабли военных тут же закрыли свои орудия и принялись разворачиваться к базе, мой расчет оправдался. Этот пожилой тролл успел вмешаться и не допустить этой глупости. На что они рассчитывали? На то, что у них получится все то, что они задумали. Не понимаю я такого. Потом все равно я им все это припомню. Но это дело будущего. Я так не оставлю такие шалости. Я получил подтверждение того, что эти разумные намеревались на меня напасть. А раз они себе подобное позволили, то и мне надо сделать ответный ход. Как я уже говорил, первых никого не провоцирую. Однако, если кто-то пытается на меня напасть, безнаказанными такие шуточки я не оставляю. За такие вещи кто-нибудь, да ответит. И сейчас даже не важно, кто именно это будет. Военный или официальный представитель этого самого государства, мне не важно. Этот разумный сделал свой ход, я ведь понимаю, что впоследствии мы обязательно с ними столкнемся. Не сейчас, так позже. Я думаю, что военные так не оставят то, что произошло. Я получил подтверждение своих подозрений, и теперь знал, что те же самые сотрудники службы безопасности имеют довольно напряженные отношения с представителями военной диаспоры Федерации. А значит, у меня есть все-таки по возможность развернуть все именно так, как нужно мне. Однако, для этого мне надо было пока что без проблем добраться до звездной системы Барза, которую я выбрал в качестве своей цели. В этой звездной системе были не только довольно большие торговые мощности Федерации, но также и нужные мне объекты. Например, биржа наемников, а также и довольно серьезный центр службы безопасности Федерации. Не говоря уже о государственных структурах, куда можно обратиться для регистрации собственной корпорации. Сейчас Кондор был зарегистрирован как мой личный трофей. Это меня немного радовало. Однако, мне нужно его зарегистрировать как свою собственность, а также оформить тот факт, что я могу заниматься самой разносторонней деятельностью. Я размышлял над тем фактом, что намеревались зарегистрировать как деятельность собственной корпорации. Этот вопрос был достаточно серьезным, и упускать даже малейшие мелочи в нем из своего поля зрения было просто недопустимо. Необходимо было четко контролировать то, что я намереваюсь делать. Я уже знал о том, что зарегистрировав корпорацию, впоследствии смогу ее и перерегистрировать. Вот только эта самая перерегистрация обойдется слишком дорого. Поэтому лучше делать все быстро и сразу. Получив у этого сотрудника службы безопасности все необходимые мне данные, я осмысливал их, пока Кондор разгонялся и уходил в гиперпространство. Я теперь знал о том, что, например, если оформить любые занятия, начиная с технологических вроде ремонта кораблей, заканчивая научными изысканиями и исследованиями археологических раскопок, придется заплатить не меньше 25 миллионов кредитов. Что ж, если это так, то почему бы не сделать подобное? Деньги у меня на данный момент имеются, благодаря пиратам и всем своим находкам, которые попали ко мне в руки. В общей сложности, когда я подсчитал все свои находки, а также и то, что досталось из ловушки древних, у меня на счету имелось не меньше 83 миллионов кредитов. Конечно, не так уж и много, как может быть и хотелось бы, но на первое время достаточно. К тому же, я намеревался получить еще и вознаграждение за охоту на пиратов, а также и продать пиратские корабли, которые доставил. Они были слишком старыми, чтобы можно было с них хоть что-то использовать. Поэтому я даже не задумывался об этом вопросе. Эти корабли привести в порядок и установить обратно орудия проблемы для меня не составит. Это дело буквально 3-4 дней. Потом их можно будет продать. Да, они не пойдут как новые. Однако, даже если за каждый из них я получу хотя бы миллионов по 70-80, можно понять, что деньги у меня будут. Также можно попытаться продать некоторую информацию с искусственных интеллектов механоидов. Тоже деньги, и деньги немалые. Как я уже знал, эти технологии для Содружества были фактически новейшими, и поэтому они очень ценили подобное оборудование. Тем более, что искусственные интеллекты механоидов превосходили всего то, что бы производилось сейчас в Содружестве. И этот факт тоже надо было учитывать. Поэтому я заранее отбирал то, что буду продавать. Конечно, кто-нибудь тут же предложит мне сейчас, уже во время движения к центральным планетам Федерации, начать собирать обратно те самые крейсера. Нет уж, я лучше потеряю несколько дней на месте, чем впоследствии буду опять объясняться с военными. Это же надо было такое придумать, пиратский носитель. Я не знаю, что будет с тем диспетчером, который переполошил всю эту звездную систему, но у меня есть опасение о том, что его не ждет ничего хорошего, хотя бы по той причине, что скорее всего после случившегося, даже офицер, командующий военными в этой звездной системе, наверняка пострадает, ведь он несколько раз нарушил приказ сотрудника службы безопасности, тем более, что этот пожилой тролл действительно демонстрировал ему заинтересованности в самом моем корабле и в моем грузе. Однако этот умник все никак не успокаивался, и даже когда мой корабль уже начал разгон в сторону центральных систем Федерации, он не нашел ничего умнее, как снова попытаться проявить агрессию. Зачем он так поступал, я уже примерно догадывался, но я не понимал того, зачем он намеренно устраивал конфронтацию и потенциальный конфликт, ведь все это до добра не доведет. Я уже понял, что этот пожилой тролл, с которым я столкнулся, теперь не успокоится, пока не отомстит всем своим врагам. Судя по всему, и по его оговоркам, мстить он будет не только этому полковнику, который командовал здесь военным контингентом, но также и тем, кто отправил его в эту звездную систему в своеобразную ссылку. Ну, что ж, это его право, и как я считаю, не мне вмешиваться в такие игры. В мою задачу входило только получить гражданство, и теперь на моей нейросети был идентификатор гражданина Федерации Неви. Скажу сразу, когда передо мной с мелодичным звоном, а потом даже с бравым маршем, раскрылось виртуальное окно, с которого довольно упитанный Дронар в кителе какого-то там, видимо, легендарного адмирала начал торжественно вещать заученную речь, я едва с кресла не рухнул от неожиданности. Мне торжественно обещали, что Федерация в случае чего за мою безвременную кончину отомстит. Ведь на защите моих прав и свобод с этого мгновения стоит могущественный и самый сильный в этой части галактики военный флот, не считая армию. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем фактом, почему я часто забываю упоминать армию, но при этом упоминаю флот. Да все просто. Проблема в том, что в данном случае в космическом пространстве важнее флот, чем армия. Армия в данном случае выступает как своеобразный придаток военного флота, ведь в основном сражения идут в межпланетном пространстве. Если военный флот захватит контроль над звездной системой, то какие бы на планете ни были контингенты войск противника, они ничего сделать не смогут. Орбитальную бомбардировку никто не отменял. А вы знаете, что с планетой может сделать, к примеру, тот факт, если кто-нибудь совершенно случайно уронит на ее поверхность астероид из близлежащего астероидного пояса. А ведь это можно сделать несколько раз подряд. Причем, довольно точно на военные защищенные объекты. Обычно, когда чей-то флот захватывает звездную систему, боевые действия на планете долго не длятся. Больше для того, чтобы сделать видимость сопротивления, или если есть надежда на появление флота поддержки, который сумеет отбить нападение и вернет власть над этой системой ее хозяевам, но не более того. Поэтому армия фактически превратилась в десантный контингент войск того же флота. Конечно, существовали планетарные войска и техника, но их было не так уж и много. Даже те же москиты класса «Планета» космос базировались на кораблях, носителях, но не на планете. Так что тут и говорить не стоит. К тому же, даже бомбардировщики свое бомбометание проводили с орбиты. Тоже так себе вариант. Но с наличием высокоточных боеприпасов и сверхточных ракет, подобной проблемой не является. Так что тут можно сразу понять, что и как в данной системе соотносится. Так что тут можно говорить флот и подразумевать армию, или говорить армию, но подразумевать военный флот. Хотя скажу сразу, судя по всему, флотские очень обижаются при таком сравнении, какие-то они здесь избалованные. Я понимал это из-за того, что поведение их сразу было весьма предвзятое. Ведь военные начали сразу требовать от меня отчета по поводу того, когда и как я проходил пограничную проверку. Ведь у меня не было информации о том, что пограничники проверили мой груз. Ну да, никто мой груз не проверял, и я не вижу в этом ничего странного. Только полный идиот мог бы заявить о том, что пройдя через звездную систему, где я так и не встретился ни с одним пограничником, имеет отметку о проверке. Тут же, конечно, возникал вопрос по поводу того, где же шастали эти самые пограничники, когда я проходил через их зону ответственности. С этим пусть разбираются сотрудники службы безопасности. У меня и других дел хватает. Я сейчас старательно подготавливал для себя все то, что буду продавать по возможности. Также, я собирал все данные, которые мне могли впоследствии пригодиться. Ведь я уже знал примерно интересы той же самой службы безопасности, поэтому все и готовил заранее. Время шло, и корабль приближался к месту будущей дислокации. Тем более, что я знал также и тот факт, сколько и чего мне нужно будет заплатить за базирование кондора в довольно крупной торговой системе. В этот раз я не стал играть в игры, а решил сделать пару длинных прыжков. Тем более, что по дороге я мог наткнуться на тех же самых пограничников, которые явно будут недовольны казусом, случившимся с их товарищами, которые упустили меня из своей зоны внимания. Так что сейчас кондор двигался по прямой линии в звездную систему Федерации Ниви, известную под названием Барза. Там меня ждали дела, к которым я старательно подготавливался.